Посмотреть в сторону сестричек доярок она даже не решалась. Шарлотта и так знала, что они в этот момент обменялись многозначительными взглядами и подмигнули друг другу, понимая, что цирк только начинается. Хойд взял у Шарлотты сумку, подержал ее на уровне груди, словно взвешивая, но, слава богу, не только не стал прикалываться, но и вообще ничего не сказал. Пробежав 15 или 20 футов, отделявших его от машины, он пропихнул сумку в открытое окно субурбана и положил на заднее сиденье, а затем помчался обратно, по пути успев крикнуть Шарлотте и двум девушкам совершенством, Крисси и Николь: «Никому не расходиться! Если кто-то куда-то денется, всех поубиваю!» А затем скрылся в доме. «Ему-то хорошо», — подумала Шарлотта. «А я тут стой, как дура, с этими. Что делать? Чем себя занять, пока его нет?» Две сестрички из доилки уже зашептались и захихикали. Подойти к ним и попытаться вступить в разговор? Наверное, в другой ситуации так и следовало поступить. Вот только что-то подсказывало Шарлотте, что ничего нового из этой беседы она для себя не почерпнет. Если, конечно, у нее нет желания лишний раз убедиться в собственной ничтожности. Она была уверена, что девчонки шепчутся именно о ней. Что же делать? Так и стоять у крыльца, как нищий, как попрошайки, которая ждет не дождется милостыни в виде приглашения присоединиться к их крутейшему обществу. Как же? Разбежалась. Только ее им и не хватало. Конечно, красотки пялились на нее, на маленькую деревенскую дурочку-первокурсницу, совершенно неуместную в их обществе и неизвестно как затесавшуюся сюда. Молча, без единого слова. Тем более, что сейчас она все равно вряд ли смогла бы говорить. Шарлотта подошла к машине и прислонилась к дверце багажного отделения. Так она и стояла, скрестив руки на груди, едва ли не каждые 10 секунд поглядывая на часы. Таким образом, она давала понять всем окружающим, что стоит здесь не просто так, не потому, что ей делать нечего или идти некуда, а просто ждет кого-то. И этот кто-то, ясное дело, ходит. Не зря же она стоит, как пришпиленная, около его джипа. Как же это унизительно. И почему? Почему я все время должна доказывать кому-то, что нахожусь там, куда меня занесло по праву, а не занимаю чье-то чужое место? Интересно, сколько времени можно простоять в такой позе, чтобы это выглядело естественно? К счастью, долго ждать Хойта не пришлось. Не прошло и нескольких минут, как вся компания загрузилась в его безразмерный субурбан, но легче от этого не стало. Поскольку Хойт сел за руль, то Шарлотте выпала честь занять переднее пассажирское место рядом с ним. Венс и Крисси расположились на втором ряду, а Джулиан и Николь в третьем, на сиденьях, расположенных посреди багажного отделения. Таким образом, всей компании, не считая Хойта, предстояло смотреть Шарлотте в затылок всю дорогу, вне зависимости от того, хотели они того или нет. А раз так, то забыть о присутствии в их сплоченном коллективе инородного тела им при всем желании не удастся. Едва они выехали с территории университета, как чуть в стороне от дороги показался уже знакомый Шарлотте огромный павильон, залитый светом множества гирлянд и увенчанный торчащей над крышей гигантской ручкой от сковородки. Вывеска из шокирующих розовых неоновых трубок ничуть не выбивалась из общего дизайна. Огромными буквами, словно выведенными невидимой рукой какого-то исполина, там было написано: «Шкварчащая сковородка!» «Смотри, Николь, наш последний шанс на жирненькое!» — почти пропела Крисси. Взрыв смеха. Судя по всему, идея заехать в такое дешевое в прямом и переносном смысле заведение показалась уморительно смешной не только Николь, но и всем остальным. Шарлотта, глядя в окно на огромное сооружение, с ужасом вспоминала тот кошмарный час, показавшийся ей по меньшей мере сутками, когда орбиты планет мамы и папы с одной стороны и супругов Эймори с другой пересеклись в одной точке. Как же тяжело ей дался тот совместный обед за знакомство. Нет сомнения, что эта поездка превратится в такую же пытку, только продлится далеко не один час.